Давненько не видел в нашем округе ничего подобного. Последний раз что-то такое было в Кэрауэ в 67-м. Ты помнишь? Да, я учился тогда в колледже. Мы подъехали туда на машинах посмотреть, как он горит. А как было имя того нигера? Робинсон. Какой-то там Робинсон. Поговаривали, что он изнасиловал Вельму Тейер. А на самом деле? Спросил Празер. Присяжные этому поверили. Теперь ему до конца жизни суждено перебирать хлопок в Парчмане. Празера ответ Джейка, похоже, удовлетворил. «Пойду разбужу Карлу», — на ходу бросил ему Джейк. Через несколько минут он вновь вышел на крыльцо вместе с женой. «Боже, Джейк, кто это сделал?» «Неизвестно». «Куклукс-клан?» — спросила она. «Похоже на то», — ответил Празер. «Не представляю, кто еще может сжечь кресты». «А ты знаешь, Джейк?» Джейк покачал головой. «А я-то думал, что они ушли из графства много лет назад», продолжил заместитель шерифа. «Значит, вернулись», задумчиво проговорил Джейк. Объятая ужасом, Карла стояла неподвижно, правая рука прижата к губам. Освещенная пламенем кожа ее приняла красноватый оттенок. «Сделай что-нибудь, Джейк, потуши его». Джейк бросил взгляд на летевшие по воздуху искры, повел головой по сторонам. Треск горящего дерева становился все громче, языки пламени разгоняли предутреннюю тьму. Какое-то время Джейк еще надеялся, что огонь уймется сам собой, что никто другой, кроме них троих, его не увидит, что в ближайшие несколько дней все забудется, и жители Клентона ни о чем не узнают. Однако тут же он усмехнулся своей наивности. Празер поморщился. Было видно, что он уже устал вот так стоять на крыльце. «Слушай, Джейк, не хотел я затрагивать эту тему, но если верить газетам, то, похоже, клан ошибся в выборе жертвы. Ты согласен?» «Наверное. Они и читать не умеют», — пробормотал Джейк. «Может, и не умеют». «Скажи, Празер, ты знаешь кого-нибудь из членов клана здесь, в графстве?» «Ни одного. На юге штата, да, были, но здесь...» «Во всяком случае, мне об этом ничего не известно. Если верить ФБР, то клан давно ушел в прошлое». «Не очень-то обнадеживающе это звучит». «Почему же?» «Да потому что если эти люди входят в клан, то значит, они не местные». «Гости из дальних краев. А это говорит о том, что намерения у них самые серьезные. Тебе не кажется, Празер?» «Не знаю. Меня бы больше волновало, если бы вдруг оказалось, что с кланом связались наши парни. Вот тогда вполне бы можно было сказать, что клан возвращается». «Что означает этот крест?» — спросила Празера Карла. «Это предостережение. Вам, как бы говорят... Прекрати делать то, что делаешь, или в следующий раз мы сделаем чуть больше, чем просто сожжем кусок древесины». Они действовали таким образом в течение многих лет, запугивая белых, которые симпатизировали чернокожим. И если такой белый продолжал относиться к нигерам как к братьям, следовало насилие. Подбрасывались бомбы, людей избивали, дело доходило даже до убийства. Но, по-моему, все это было так давно. В вашем случае они хотят сказать Джейку, чтобы он держался подальше от дела Хейли. Но поскольку теперь Джейк не является его адвокатом, я ума не приложу, что может значить этот крест. «Поди взгляни на Ханну», — повернулся Джейк к Карле, и та скрылась в доме. «Если у вас найдется шланг для воды, я с радостью помогу вам затушить его», — предложил Празер. «Да было бы здорово», — откликнулся Джейк. «Мне бы очень не хотелось, чтобы об этом узнали соседи». Стоя в своих халатах на крыльце, Джейк и Карла смотрели на то, как заместитель шерифа управляется со шлангом. Вода быстро сбила пламя, и дерево теперь только шипело и дымилось. Предосторожности ради, Празер поливал его минут 15, после чего, аккуратно свернув шланг, уложил его позади кустарника на клумбе у крыльца. «Спасибо, маршал. Не станем об этом болтать, хорошо?» Празер вытер мокрые руки о свои форменные штаны, поправил шляпу. «Само собой. Проверьте хорошенько замки на дверях. Если что-нибудь услышите, звоните дежурному. А мы несколько дней понаблюдаем за вашим домом». Усевшись в машину, он подал ее назад, выехал на Адамс-стрит и неторопливо покатил по ней в направлении к площади. Джейк с Карлой сидели в кресле-качалке и следили за тем, как от креста тянется в небо слабая струйка дыма. «У меня такое ощущение, как будто я листаю старый номер Лайфа. Или главу из учебника по истории Миссисипи. Может, стоит им как-то дать знать, что тебя послали ко всем чертям?» «Спасибо». «Спасибо? За прямоту. Прости, мне нужно было сказать, отставили или дали расчет, или, скажем проще, он нашел другого адвоката». «А ты в самом деле напугана. Еще бы, я в ужасе. Если уж они могут поджечь у нас во дворе крест, то что же помешает им сжечь и сам дом?» «Джейк, я очень хочу, чтобы ты был счастлив, и чтобы в работе тебе светила удача и все такое прочее, но ведь не за счет же нашей безопасности. Никакое твое дело этого не стоит». «Значит, ты рада, что меня поперли?» «Я рада, что он нашел другого адвоката. Теперь, может, они оставят нас в покое?» Джейк прижал сидящую у него на коленях Карлу к своей груди. Кресло слабо раскачивалось. В половине четвертого утра Карла в своем халатике была восхитительна. «Но ведь они не придут к нам еще?» — спросила она. «Нет, на этом они поставят точку. Они же узнают, что я вышел из дела. Они еще будут звонить и извиняться». «Это не смешно, Джейк?» «Знаю. Как ты думаешь, людям об этом станет известно?» «В течение часа-полутора нет. Но когда в 5 утра откроется кофейня, Дейл Перкинс будет знать все в мельчайших подробностях еще до того, как нальет первому посетителю чашку кофе». «Что ты собираешься делать с этим?» Она кивнула в сторону креста, теперь уже едва видного в лунном свете. «Знаешь, что пришло мне в голову? Мы погрузим его в машину, отправимся в Мемфис и сожжем его во дворе у Маршарвски. Я иду спать». К 9 часам утра Джейк уже закончил надиктовывать на пленку свой официальный отказ от ведения дела. Этл с пылом стучала по клавишам пишущей машинки, однако ей пришлось прервать свою работу для того, чтобы сообщить Джейку по интеркому: «Мистер Брайгенс, вам звонит мистер Маршарвский. Я сказал ему, что вы в комнате для заседаний, и он ответил, что подождет. Соедините меня с ним». Джейк поднял трубку. «Алло, мистер Брайгенс. Это Бо Маршарвский из Мемфиса. Как у вас дела?» «Превосходно». «Тем лучше. Я уверен, вы видели утренние газеты в субботу и воскресенье. У вас в Клентоне есть газеты?» «Да. А еще у нас есть телефон и почта. Значит, вам известно все, что писали о мистере Хейли?» «Да, у вас неплохой слог». «Наплевать я на это хотел. Я звоню вам по поводу дела Хейли. Вы не против поговорить минуту-другую?» «С удовольствием. Насколько мне известно, в соответствии с правилами судопроизводства штата Миссисипи, адвокат из другого штата, принимающий участие в процессе, обязан работать во взаимодействии с местной коллегией адвокатов». «Вы хотите сказать, что у вас нет лицензии на право практиковать в штате Миссисипи?» — недоверчиво спросил Джейк. «Ну, нет». «А про это вы в своих статейках не упомянули?» «А плевать я хотел. Судьи во всех случаях настаивают на том, чтобы у адвоката был советник из местных.